Глава 16. Ли Мэй потеряла представление о том, как долго они уже едут. 5 дней? Ландшафт оставался безжалостно неизменным. С приближением лета травы стали очень высокими, в них мало тропинок и дорог. Время теряет четкость. Ей это не нравится. Она всю жизнь прожила, предвидя возможные варианты, зная, что происходит, куда она идет, и влияла на то, куда она идет, в той степени, в какой только могла. В этом она очень похожа на своего старшего брата, но ей трудно в этом признаться. Она умеет ездить верхом. Ее учили этому в детстве, потому что ее отец считал это важным, даже для девочки. Но проводить столько времени верхом, день за днем, ей тяжело, а Мишак не склонен часто отдыхать. В конце каждого дня у нее все болит, а на следующее утро она чувствует себя измученной после беспокойного сна под звездами на холодной земле. Она надеется, что эти неприятные ощущения пройдут. Ли Мэй ничего не говорит об этом, но понимает, что он знает. У нее такое ощущение, что из-за нее они едут медленнее, чем ему бы хотелось. Она сама пытается сократить время привалов, первой поднимается, но Мишак в таких случаях просто не обращает на нее внимания. Он пускается в путь только тогда, когда готов сам, или, скорее всего, когда считает, что готова она. Но он сказал тогда, в пещере, другой мир, где она убила человека, что его брат будет их преследовать с шаманами, и ей ясно, кем бы ни стал Мишак, сын Хурока, какую бы темную связь он ни имел с волками, с глушью, с духами, он не хочет, чтобы шаманы их поймали. Несомненно, ради ее блага, но, возможно, и ради своего собственного. Он ведь сторонится своего народа, правда? Все эти годы держался вдалеке от своего брата, с тех пор, как ее брат спас ему жизнь. Возможно, спас ему жизнь. Но ради нее, ради Шэнь Ли Мэй, женщины из Катая, он снова приблизился к народу Богю, выкрал ее и теперь за ними гонится. Так он ей сказал. У Ли Мэй нет способа узнать правду, и это внушает ей тревогу, даже гнев. Она спросила его некоторое время назад, почему их до сих пор не поймали, ведь они едут не очень быстро. «Им надо нас найти», — ответил он. «Надо отвезти на север другую принцессу. Они не знают, в какую сторону мы едем. Ему придется ждать шамана». Для него это длинный ответ. Ли Мэй почти не представляла себе, где они находятся. Они все время ехали на восток. Это земли Шуоки, но если она правильно помнит, с приходом тепла они переселяются на север. Где-то в том направлении есть крепости с катайскими гарнизонами, северные сторожевые заставы. Длинная стена к северу от них, конечно. Она не знает, как далеко, но стена поднимается и опускается вместе с ландшафтом, подобно змею, который ползет к морю. Впереди их не ждет ничего, кроме степей, если Шуоки действительно на севере. Богю не пасут свои стада так далеко на востоке, и они даже не приближаются к Карейнскому полуострову. Мишак ведет ее в пустоту. Прошло уже 2 дня с тех пор, как они видели признаки человеческой жизни, утренний дым у далекого озера. Мишак тогда решил не ехать в ту сторону за водой, хотя они к тому моменту уже ограничивали ее расход. К вечеру он нашел маленькое озерцо. Они заночевали там, и волки стояли на страже. «Значит, у нее все-таки есть некоторое ощущение времени», — говорит себе Ли Мэй. Озерцо 2 ночи назад, небольшой подъем местности вчера ночью. Они ни разу не ночевали в укрытии после пещеры с конями на стенах. Не разводили костров по ночам. Он не прикасался к ней, кроме тех моментов, когда помогал ей сесть на коня. Она уже думала об этом. Много думала. Она ожидала, что к этому времени он овладеет ею, готовилась к этому с того времени, когда ждала в юрте. В темноте. Женщина наедине с мужчиной на просторах пустынных земель, это обычно приводит к определенным событиям. Однако Мишак слишком отличается от всех, это очевидно, и вызывает тревогу. Она уже не знает, что думать. Лимэй никогда не занималась любовью с мужчиной, только играла с другими девушками при дворе, хихикая или шепотом обсуждая это, без всяких последствий. Некоторые другие шли дальше, друг с другом, с придворными или с одним из принцев, в домине, но только не Шэнь Лимэй. Императрица, даже когда они еще жили во дворце, была набожной и требовательной. Ее женщины должны были соблюдать правила хорошего воспитания, которые в этом вопросе были очевидными. Однажды назначенный императором наследник, принц Шиньцзу, особый случай, конечно, подошел и остановился позади Ли Мэй во время музыкального представления в зале света дворца Дамин. Когда заиграли музыканты и танцовщицы начали танец, она почувствовала на своей шее ароматное дыхание. Потом ладонь провела по нижней части ее спины, по шелку, скользнула вниз, потом опять вверх, снова вниз. Шиньцзу считали совершенно безответственным, обаятельным и редко видели трезвым. Ходили бесконечные слухи о том, как долго он останется наследником, и даже почему именно его выбрал Тайцзу из стольких сыновей. Она помнит тот день очень ясно, помнит, как стояла, глядя вперед на танцовщиц, совершенно неподвижно, осторожно дыша, охваченная одновременно яростью, возбуждением и беспомощностью, пока он трогал ее сзади, незаметно для всех. Больше он ничего не сделал, даже не разговаривал с Ли Мэй. Ни после, ни потом, ни в другое время, перед тем, как она уехала в ссылку из дворца вместе с императрицей. Когда музыка закончилась, принц что-то прошептал. Она даже не расслышала и не поняла слов. И прошел дальше. Она видела, как он разговаривал с другой придворной дамой. Потом смеялся, держа в руке чашу с вином. Та женщина тоже смеялась. Ли Мэй вспомнила, что испытала при виде этого двойственные чувства. Она никогда не считала себя такой красавицей, чтобы вызвать у мужчины непреодолимое желание или довести до безрассудного поступка. Она даже не была одной из тех женщин, которые обычно привлекали к себе мимолетное внимание в осенний вечер в зале света. Если бы ее отец был жив, она бы уже, несомненно, была замужем и знала бы гораздо больше об этом аспекте мира. Мужчины и женщины. Она была готова учиться. Если бы Шэнь Гао еще был жив, его дочь теперь не оказалась бы наедине с варваром на коне и с волками, среди лугов на севере. Мишак спит недалеко от нее. Волки заняли посты, как часовые, окружив их широким кольцом. Звезды с каждой ночью все ярче, так как луна убывает. Ли Мэй видит, как загорается ткачиха каждый вечер. Затем, когда ночь темнеет, над головой появляется небесная река. А затем погибший смертный возлюбленный поднимается на востоке, на дальнем берегу реки. Волки всегда смущают ее. Она до сих пор старается не смотреть на них. Но они не причинят ей вреда. Теперь она это понимает. Из-за Мишага. Каждый день он уезжает до восхода солнца, когда туман поднимается над травой, и заставляет ее ехать в одиночку, держа направление на солнце, как только оно встает, и туман рассеивается. А волки направляют и охраняют ее. Она все равно их ненавидит. Невозможно изменить за несколько дней мысли и чувства всей жизни, не так ли? Каждый раз Мишак догоняет их до полудня с едой. Он охотится в часы охотника перед рассветом. Даже привозит дрова, хворост на растопку, на своей спине. Притаптывает траву, готовит место, разводит маленький осторожный дневной костер. Они едят кроликов или в последнее время сурков. Сегодня — освежеванных и зажаренных, надетых на оструганную палку. Он дает ей какой-то фрукт, который нужно очистить. Она не знает его названия. Он горький, но она его съедает. Пьет воду, умывает лицо и руки, всегда, скорее символично. Она — катаянка и дочь своего отца. Ли Мэй встает и потягивается. Делает это раньше, чем Мишак. Они едут дальше, и солнце стоит над головой. Облака, ясное небо. Дни теплые, вечера прохладные, ночи холодные. Равнина тянется во всех направлениях, не похожая на все, что она знала. Трава такая высокая, что почти скрывает их даже на конях, когда они едут. И полностью скрывает волков, так что Ли Мэй почти может забыть об их присутствии. Она почти может представить себе, что они будут ехать так вечно, в тишине, по высокой траве, вместе с волками. Но ничто не бывает вечным с тех пор, как мир изменился после войны в небесах. Позже, в тот же день, солнце стоит у них за спиной. Ли Мэй устала, хотя старается это скрыть, и рада, что Мишак едет впереди и редко оборачивается. Он предоставил старшему волку следить, чтобы Ли Мэй не отставала. Она читает про себя стихи, не на какую-то определенную тему, бессвязно. Только для того, чтобы отвлечься и ехать вперед до тех пор, пока он не прикажет остановиться. Потом он действительно останавливается слишком резко. Ли Мэй не смотрела на него и чуть не налетела своим конем на его коня. Она быстро натягивает поводья и объезжает его, становится рядом. Он смотрит на небо. Впереди несколько облаков, одни на севере, розовые и желтые в лучах низкого длинного солнца. Никаких признаков дождя или бури. Легкий ветерок. Ничего похожего на непогоду. Ли Мэй видит лебедя. Именно на него смотрит Мишак. Его лицо застыло. «Это же просто птица», — хочется сказать ей. Но она уже достаточно долго прожила среди чужаков, чтобы понять, что он бы не смотрел в небо так и не выглядел бы так, если бы это была просто пролетающая птица. Она видит, как Мишак берет с седла короткий толстый лук, которым вооружены багю. У него не было лука, когда он пришел за ней. Он достал его, когда украл коня. Ли Мэй отъезжает в сторону, чтобы дать ему место. Лебедь летит на юг по направлению к ним. Сейчас весна. Даже ей известно, что лебедь не должен лететь на юг весной. Он один. Возможно, заблудился во время скитаний по высоким небесным дорогам. Впрочем, она так не думает. Особенно, когда смотрит на мужчину рядом, который уже наложил стрелу и поднял лук. Очень далеко для выстрела, успевает подумать она, а потом слышит, как он спускает тетиву. «Красная песнь стрел войны, красное солнце». Есть так много стихов о пении стрел и о войне в Катае, написанных 1000 лет назад, во времена рождения империи. Мишак не выглядит неловким или скованным, вдруг приходит ей в голову, когда он берет лук, вкладывает стрелу и пускает ее в полет. Лебедь падает с неба, такой белый на фоне цветных облаков и синего неба, и исчезает в траве. Ли Мэй видит, как два волка бегут за ним, стремительно, жадно, тишина. «Зачем?» — наконец задает она вопрос. Он смотрит назад, на запад, убирает лук на место. «Он меня нашел», — отвечает он. «Не повезло». Она колеблется. «Твой брат?» Мишак кивает. Ветер шевелит его волосы. «Этот лебедь искал нас?» Он снова кивает, на этот раз рассеянно. Ясно, что он думает. Разрабатывает план. «Теперь, когда шаман позовет, он не получит ответа», — говорит он. «Но они знают, в каком направлении отправили каждую птицу, и поймут, что я ее убил». Ли Мэй снова чувствует страх. Именно странность всего происходящего пугает ее больше всего. Он убил птицу в небе, как убивал кроликов и сурков в утреннем тумане, а это означает... «Разве его не могли убить ради еды? Кто-нибудь другой?» Он смотрит на нее. Черные глаза. «Богю никогда не убивают лебедей». «Вот как?» Он продолжает пристально смотреть на нее, дольше, чем когда-либо раньше. Его глаза вбирают свет и поглощают его. «Мой брат обидел бы тебя», — говорит он. Этого она не ожидала. «Обидел бы меня?» «Он такой». Она на мгновение задумывается. «В Катае тоже есть такие мужчины». Кажется, он обдумывает это и говорит. «Когда я был не такой, как он». «Когда я был, когда он был человеком, и не хочется двигаться в том направлении, там темно». Чтобы заполнить молчание, она произносит, не слишком нуждаясь в ответе. «Зачем ему меня обижать? Катайскую принцессу, которая принесет ему славу?» Он неловко дергает плечом. «Слишком много вопросов. Ты всегда задаешь вопросы. Женщина так не должна поступать». Она отводит глаза, потом снова смотрит на него. «Значит, мне нужно еще раз поблагодарить тебя и радоваться, что я не еду к нему, правда? Они теперь нас поймают? Куда мы едем? Что ты решил делать?» Это была своего рода проверка, быстрые и мгновенно заданные вопросы. Так уж она устроена. Она видит выражение его лица и решает назвать это улыбкой. Есть способы побороть страх, неизвестность, чувство потерянности в чужом мире. Они едут до тех пор, пока темнота почти полностью не окутывает землю. Едят холодное мясо в седле, доедают остатки фруктов. Луна закатывается. Лимэй чувствует себя очень плохо, но продолжает молчать об этом. Теперь их будут преследовать. Он пытается спасти ее. Это не весенняя прогулка в оленьем парке с целью посмотреть, как животные едят и пьют в сумерках. Он снова приводит ее к воде. Она не знает, как ему это удается, так далеко от земель Багю. «Это волки», — решает она. Он говорит ей, что они смогут отдыхать очень недолго и что ей надо уснуть прямо сейчас. Теперь они будут ехать в темноте каждую ночь. Но потом, пристально посмотрев на нее в сгустившихся сумерках, его лицо трудно разглядеть. Он приказывает ей лечь лицом вниз на низкую траву у пруда. Ли Мэй подчиняется. «Сейчас это начнется», — думает она, и сердце ее невольно начинает стремительно биться. «Как можно контролировать биение сердца?» Но она снова ошибается. Да, он подходит к ней, но не охваченный желанием или страстью. Он опускается рядом с ней на колени и начинает разминать ей мышцы спины. Его пальцы одновременно причиняют боль и снимают ее. Когда она напрягается, морщась, он легонько шлепает ее, как мог бы шлепнуть беспокойную лошадь. Ли Мэй пытается решить, оскорблена ли она, потом заставляет себя расслабиться под его руками. Сейчас не время и не место проявлять гордость, скоро ей снова придется ехать верхом. Да и что здесь может значить слово «оскорблена»? Его движения остаются скованными, но очень сильными. Она один раз вскрикивает, потом извиняется. Он молчит. Ли Мэй внезапно спрашивает себя, быть может, это озарение? Не вызвана ли это физическая сдержанность, это безразличие к ней, как к женщине, тем, что случилось с ним много лет назад? Возможно, его сделали неспособным ощущать желание или неспособным его осуществить. Она так мало знает об этом, но, конечно, это возможно. И это объяснило бы. Потом, в какой-то момент, когда его руки замедляют движение, потом еще раз и задерживаются у ее бедер, она слышит, что его дыхание изменилось. Она уже ничего не видит к этому времени, просто лежит лицом вниз в траве и только ощущает его присутствие, его прикосновение. И хотя Шэнь Ли Мэй, единственная дочь почтенного семейства, никогда не делила ложе с мужчиной и ничего не знает даже о самых первых подходах к физической любви, она понимает с инстинктивной уверенностью, что не безразлично этому мужчине как женщина, наедине с ним, в темноте. А это значит, что если он сдерживает себя, то не потому, что не способен чувствовать. И в это мгновение она понимает еще одну составляющую всего происходящего. Сейчас, и с тех пор, как он пришел за ней, между костров на привале, там, на западе. Ли Мэй закрывает глаза, медленно вдыхает воздух. Правда в том, что с его стороны это жест, рожденный широтой души, к чему она не была готова. Они же варвары. Все, кто живет за границами Катая, варвары. Ты не ждешь от них милости. Не можешь ждать, правда? Она слушает его дыхание, ощущает его прикосновение сквозь одежду. Они одни в целом мире. Ткачиха, тоже одна, сияет на западе. Ли Мэй осознает, что сердце ее успокоилось, хотя она чувствует в себе что-то новое. Она думает, что теперь понимает больше. Это успокаивает ее, как успокаивало всегда. Это совсем другое дело. И Шандай было первым словом, которое он ей сказал. Это имя. Она тихо произносит. «Спасибо. Думаю, теперь я усну. Ты меня разбудишь, когда пора будет ехать». Она поворачивается на бок, потом поднимается на колени. Он встает. Ли Мэй смотрит на его силуэт на фоне звезд. Ей не видно его глаз. Волки невидимы, но она знает, что они недалеко. По-прежнему, стоя на коленях, она кланяется ему, положив ладони на землю. И говорит. «Я благодарю тебя за многое, сын Хурока. От себя недостойный, от имени моего отца и от имени моего брата Шэньтая, которому ты оказываешь честь тем, что охраняешь меня». Больше она ничего не говорит. Некоторые вещи нельзя объяснить, даже в темноте. Ночной ветерок. Мишак ничего не отвечает, но она видит, как он один раз кивает. Потом отходит в сторону, не слишком далеко, но на достаточное расстояние, ближе к коням. Ли Мэй ложится снова, закрывает глаза. Она чувствует ветер, слышит звуки, которые издают животные в траве и вода в пруду. И с удивлением чувствует, что плачет. Впервые с тех пор, как они были в пещере. В конце концов, она засыпает. С тех пор, как весенняя капель покинула Сардию много лет назад, она не называла себя тем именем, которое дала ей мать, даже в мыслях. Она приехала в Катай с маленькой труппой музыкантов и танцовщиц, которую послали императору Тайцзу, сыну неба, в качестве дани. Сардийцы были осторожными людьми, они ежегодно отправляли дары в Катай и в Тагур, и даже в государства, возникающие к западу от них. Если ваша маленькая родина лежит в плодородной долине среди гор, это необходимо. Иногда, не всегда, этого достаточно. Ее не продали в рабство и не похитили, но у нее был небольшой выбор в этом вопросе. Однажды утром проснешься, и руководитель труппы объявит тебе, что ты навсегда покидаешь дом. Ей было 15 лет, ее уже выделяли за красивую внешность, за искусство пения и игры на пипе. Она исполняла все 28 мелодий, модных в Катае. Возможно, поэтому ее и выбрали. Она провела с этой труппой 2 года в Синане. Все 12 ее членов привыкали к тому, что у великого и славного императора 20 тысяч музыкантов. Они все жили в обширном квартале к востоку от дворца. Он сам по себе был похож на город, более крупный, чем любой из городов Сардии. За 2 года их вызывали играть 3 раза. 2 раза на свадьбе мелких придворных, 1 раз на пиру по случаю приезда послов с юга. Сам сын неба ни разу не появился там. Можно было быть зеленоглазой, светловолосой, хорошенькой, гибкой, искусной в музыке, и все равно видеть, как текут годы, и твоя жизнь уходит. Тебя может никто не увидеть и не услышать среди артистов дворца Дамин. Возможно, ты невидимка для двора, но не для тех, кто следит за особым сортом женщин. Капель заметили, очевидно, на той, 2-й свадьбе. Ей к тому времени было 17 лет. «Пора начинать чего-то добиваться», — думала она, — «хотя бы жизни». Она приняла приглашение уйти в квартал развлечений и пройти обучение в одном из тамошних лучших домов. Обучение многим вещам и на лучших условиях, чем для многих девушек, Об этом она уже знала к тому времени, поскольку интересовалась такими вещами. Зеленые глаза и русые волосы все-таки сыграли свою роль. Покинуть квартал музыкантов можно было, подкупив евнухов, которые контролировали артистов домин. Такие случаи происходили часто. Она должна была стать куртизанкой и не питала иллюзий по поводу того, что это значит. Ее научили быть хозяйкой стола, высший ранг среди женщин квартала удовольствий. Это их нанимали для выступления на пиршествах у аристократов или высших мандаринов. И также для выполнения других обязанностей, более интимных, после окончания пиршества. А когда вечером или днем в павильоне лунного света не было богатых придворных, всегда находились студенты, которые готовились к экзамену, или не готовились, когда они развлекались в Северном квартале, а только надеялись получить ранг после сдачи экзаменов. Весенняя капель любила студентов больше, чем придворных, а это было не самым умным для девушки. Но их энтузиазм, их мечты задевали в ней какие-то струны, которых не трогали расточительность и высокомерие аристократов из домина. Над ними она иногда смеялась. Хотя гости из дворца дарили более богатые подарки. Это была жизнь. По крайней мере, пока женщина оставалась молодой. Эта жизнь была лучше, хотя никто не мог знать этого наверняка, чем та, которую она вела дома. Синань, под управлением императора Тайцзу, был центром мира. Только она иногда спрашивала себя, всегда ли центр мира самое лучшее место для жизни. Она помнила тот момент много лет назад, когда они проехали крепостью нефритовых ворот и оказались в Катае. Когда она решила оставить в прошлом свое имя. Девушка, рожденная с этим именем, исчезла, решила она тогда. Она почти наверняка никогда не вернется назад. Домой, в семью, к виду на горы, к северу от дома, гряда за грядой, уходящие в небо. Девушка, уехавшая на восток, должна оставить свое имя вместе с воспоминаниями. В 15 лет это казалось способом идти вперед, способом выжить. Но если данное ей при рождении имя уже давно исчезло, это не означает, что она должна принять в душе то имя, которое выбрал для нее Вэньчжоу, будто он выбирал ткани или лошадей для игры в поло. Она откликается в усадьбе на имя Линчан, потому что обязана, и делает это с улыбкой, с непринужденной грацией. Но дальше она не пойдет. Это лишь поверхность озера. Господин не может узнать, что она думает или чувствует. К этому моменту она владела талантом обманывать любых мужчин. У нее было время научиться. Это мастерство женщина может освоить, как и любое другое. Как музыку, беседу, занятие любовью, имитацию желания и бурной страсти. Ей следует быть более благодарной, напоминает она себе много раз в день или лежа ночью, одна или рядом с ним. Благодаря Джоу ее участь подобна знамени, водруженному на вершине той судьбы, о которой мечтает каждая куртизанка в Северном квартале. Ее господин обладает властью второго человека в империи, а это значит и в мире. Она живет в огромной усадьбе, слуги готовы удовлетворить любой ее каприз по первому требованию. Носит самые тонкие шелка и украшения, оттеняющие ее глаза и сверкающие при свете ламп в ушах, в золотистых волосах. Развлекает его гостей музыкой и остроумными разговорами. Смотрит, как он играет в поло в оленьем парке. Спит с ним на одной подушке много ночей. Она знает его настроение и даже некоторые его страхи. Разумеется, он может в любой момент отказаться от нее. Вышвырнуть вон, без средств к существованию или с таковыми. Это тоже все время случается с наложницами, когда они стареют. Когда искусного использования массикота, палочек индиго для мушек, душистого базилика, выщипанных и накрашенных бровей, пудры и духов, и изысканно украшенных волос уже недостаточно для поддержания нужной красоты. Массикот — желтая минеральная краска, закись свинца. Ее задача — сделать так, чтобы у него не было причин отослать ее от себя. Теперь, или когда наступит день, и зеркало мужских глаз расскажет печальную сказку. С этой точки зрения она вела себя крайне неосторожно. Тайно нанимала воинов в Канлине, подслушивала на крыльце. В последние несколько дней была рассеяна и встревожена, и теперь боится, что другие это заметят. Ведь кроме его глаз в поместье есть и другие. Конечно, его жена славится тем, что не обращает внимания на женщин. Взгляд ее обращен к небесам и тайнам алхимии. Но другие наложницы не дружат с капелью, а у каждой из имеющих какое-то значение наложниц есть преданные ей слуги. Такой дом, как этот, может стать полем битвы. Есть поэты, которые это видели, пережили и написали об этом. События теперь развиваются быстрее. Поздним утром прибыл курьер из Мавая. Вскоре после этого Вэн Чоу и его жена уехали из усадьбы в карете. Во время поспешной подготовки к отъезду Джоу, красный и сердитый, так и сыпал проклятиями. Очевидно, двоюродная сестра потребовала его присутствия во второй половине дня и вечером. В отсутствие таких важных событий, как война или кризис, такое приглашение не мог не принять даже первый министр. В конце концов, именно ей он обязан своей должностью. Можно было найти оправдание, и она знает, что Джоу хотел бы это сделать, что они переживают момент кризиса, но растущие трения с Рошанем — не то оправдание, которое он может использовать в качестве предлога для отказа Дзянь. Только после того, как он будет готов открыть это, поставить в известность императора, а Капель знает, что он не готов. Пока не готов. Слишком много опасностей. С ними необходимо разобраться. Он уже связался со своим главным советником. Лю поедет в Мавай следом, в собственной карете. Джоу всегда желает видеть его рядом, когда есть вероятность встречи с императором. А в Мавае эта вероятность велика. Первый министр все больше зависит от Лю. Это знают все в его доме. Чего Капель пока не знает, хотя изо всех сил пыталась выяснить, посвящен ли Лю в определенные приказы, или даже является их исполнителем, отданные в отношении того человека, который сейчас, по-видимому, возвращается с далекого Запада, уцелев после всех покушений на его жизнь. Возможно, он уцелел благодаря ей. Это, конечно, было самым большим безрассудством с ее стороны. Джо убил бы ее, и она это знает. По крайней мере, один человек в Синане уже умер из-за этого дела за последние несколько дней. После того, как пришло известие о приезде Тая. Его имя Синь Лунь. Его убили, чтобы сохранить тайну. Если Тай предпочтет рассказать о нем, то первый министр будет разоблачен. Она с этим примирилась. Ее преданность тому человеку, который привез ее сюда, уничтожила это покушение на убийство. Женщина, как и мужчина, имеет право на свое собственное понимание правильного поведения в этом мире. Нет, сейчас она больше всего боится самой себя. Курьер из Чэньяо привез сообщение. Это было несколько дней назад. Двигаясь с обычной скоростью, всадник из этого города может добраться сюда завтра или даже сегодня ночью. А Тай, если верить рассказам, скачет на сардийском жеребце, на божественном коне с ее родины. Капель слишком хладнокровна и слишком хорошо владеет собой, всегда была такой, чтобы придавать значение этому факту. И она не поэтесса, как многие куртизанки. Она поет песни, написанные другими, но все-таки сардийские кони. И он жив. И уже почти здесь, после 2 лет отсутствия. Утро проходит, полуденная трапеза, отдых в ее комнатах, прогулка в саду бамбуковой рощи. Время ползет убийственно медленно. Когда она сидит на каменной скамье у искусственного озера, укрытой от солнца листвой сандалового дерева, ей приходит в голову: если Джоу вызвали в Мавай на вторую половину дня, а потом на пир вечером, то сегодня ночью он не вернется домой. Именно в это время приезжает второй курьер. Управляющий поместьем идет в сад в поисках госпожи Линь. Капелле кажется, что управляющий не любит ее, но он никого не любит, так что это не важно. Кажется, пришло еще одно послание из Мавая, на этот раз ей. Такого раньше не случалось. Она гадает, не вызывают ли ее поиграть для них, но нет, уже слишком поздно. Едва ли в Мавае испытывают недостаток в музыкантах. Курьеры провожают через ряд публичных комнат и внутренний дворик в сад. Разумеется, только после того, как управляющий предупредил ее о его приходе, чтобы она могла должным образом усесться и приготовиться на одной из скамеек. Она делает вид, что готова. Курьер кланяется. В конце концов, она новая любимая наложница первого министра Веня. Такая женщина может обладать властью. Он вручает ей свиток, она ломает печать и разворачивает его. Это послание тоже от Вэнь Цянь, драгоценной наложницы. Оно очень короткое. «Не ложитесь рано сегодня ночью, если вы не слишком утомлены. Не во всякое окошко над мраморной лестницей нужно смотреть сквозь слезы». Вторая строчка взята из знаменитой поэмы о женщине, надолго оставленной в одиночестве. Цянь изменила несколько слов. Можно представить себе, как она улыбалась, когда писала или диктовала это. А, впрочем, это не совсем правда. Трудно представить себе эту женщину. Она слишком искусно ускользает и поэтому пугает. Зато можно почувствовать, как твое сердце начинает слишком сильно биться, когда ты читаешь эти слова на свитке, отпускаешь курьера с серьезным лицом, приказываешь предложить ему еду и питье перед тем, как он отправится обратно в Мавай. Во-первых, откуда Вэнь Цянь известно о ее существовании? Во-вторых, почему она расположена помогать Капелле в чем бы то ни было? А ведь она делает именно это. Если это не ловушка и не проверка, конечно. Капелле чувствует себя как ребенок под грузом сложностей. Управляющий ведет курьера мимо деревьев пагод. Ее служанка остается, чтобы быть наготове, если ее позовут. Капелле сидит одна и смотрит через воду на остров, который Вэнь приказал насыпать посреди озера, выкопанного также по его приказу. Легкий ветерок шелестит листьями над головой, касается ее кожи и волос. Совсем маленькой девочкой она любила янтарь, абрикосы и музыку. Коней немного позже, но только смотреть на них. Они ее пугали. Ее глаза привлекали внимание еще в раннем детстве. Когда она родилась, мать назвала ее Заирой, нежным именем, оставленным в прошлом, много лет назад.